Глава 36. По мере того, как мы приближались к Ваймонтхэму, дорога становилась все более оживленной. Вне всякого сомнения, люди спешили на ярмарку. В Хэтхерсет мы прибыли около 11. Эта небольшая деревенька, раскинувшаяся посреди зеленой равнины, состояла из скромных фермерских домиков, окруженных возделанными полями. На западе тянулся обширный участок общинной земли, огороженный плетеными изгородями и канавами. Мы подъехали к дому Фловердью, стоявшему в конце длинной аллеи, по обеим сторонам которой тянулись овечьи пастбища. Красный кирпичный особняк с высокими дымовыми трубами, судя по всему, построили совсем недавно. Сразу было видно, что он принадлежит богатому человеку. Прежде чем въехать в ворота, мы с Николасом облачились в свои мантии. Слуга, отворивший нам дверь, сообщил, что адвокат Фловердью вместе с сыновьями и управляющим сейчас объезжает границы владений. Я назвал свое имя, и слуга, попросив нас подождать, отправился сообщить о нашем визите миссис Фловердью. Через некоторое время перед нами предстала хозяйка, костлявая особа с неприветливым лицом. «Добрый день, сержант Шардлейк!» проронила она ледяным тоном, изобразив едва заметный реверанс. «Мой муж рассказывал о вас». «Приношу свои извинения за то, что дерзнул явиться незваным, но мне необходимо безотлагательно поговорить с мастером Фловердью», ответил я со всей доступной мне любезностью. «Не соблаговолите ли сообщить, когда ваш супруг намерен вернуться?» «Полагаю, к обеду, часам к 5». «Если желаете, можете вновь заглянуть к нам в это время», — изрекла дама и, опять сделав отдаленное подобие Книксона, захлопнула дверь перед нашим носом. «Она могла бы пригласить нас в дом и предложить по стаканчику чего-нибудь прохладительного», — пробурчал Николас. «Как видно, в этой глуши не знают, что такое вежливость. Боюсь, в разговорах с женой Фловердью описал меня не самым лестным образом», — ухмыльнулся я. «И что нам теперь делать?» Николас вытер платком лицо, усеянное бисеринками пота и вновь покрасневшее от солнечного ожога. «На таком солнцепеке я скоро превращусь в копченый окорок». «Вернемся в 5», — отрезал я. «Глупо ехать обратно в Норридж, не встретившись с Фловердью». «Я видел, в деревне есть таверна», — сообщил Барек. «Там мы можем отдохнуть, перекусить и утолить жажду». «Представляю, какой дрянью кормят в этой таверне», — проворчал Овертон, пребывавший сегодня в угрюмом настроении. «И вообще у меня нет ни малейшего желания торчать там весь день под любопытными взглядами местных бездельников». «Не хочешь сидеть в таверне, поехали в Ваймонтхэм», — предложил Барек. «До города всего 3 мили. Кстати, театральное представление назначено как раз на сегодня». «Будь по-твоему», — кивнул я. «Сначала перекусим в таверне, а потом отправимся в Ваймонтхэм. Из-за этого мерзавца Фловердью мы вернемся в Норридж поздно вечером. Николас, давай, по крайней мере, снимем мантии, пока совсем не упарились». К нашему удивлению, пиво и похлебка, которыми нас подчивали в таверне, оказались превосходными. Но, как и предполагал Ник, местные жители встретили чужаков настороженными и не слишком приветливыми взглядами. До меня долетели произнесенные громким шепотом слова: «А эти еще зачем приперлись?» Утолив голод и жажду, мы вновь сели на лошадей и, невзирая на палящие лучи полуденного солнца, отправились в Ваймонтхэм. Прибыв туда, мы оставили лошадей в конюшне трактира «Зеленый дракон». Царившее в городе многолюдство поразило меня. Я никак не ожидал, что жители Норфолка столь охочи до театральных зрелищ. Мы отправились на площадь, где и должно было состояться представление. Оно еще не начиналось, хотя все приготовления были уже завершены. Занавес на дощатой сцене задернут, а яма перед сценой выложена каменными плитами, поверх которых лежали старые каменные балки. Вокруг площади теснилось множество палаток и прилавков, где шла самая оживленная торговля. Проходя мимо, я удивлялся их разнообразию. Некоторые, к примеру, прилавки, где продавалась одежда и соляные глыбы, отличались прочностью и были снабжены разноцветными тентами, дарующими желанную тень. Другие, те, за которыми шла торговля овощами, сыром и живыми цыплятами в клетках, представляли собой обычные фермерские телеги. Ремесленники предлагали всевозможные изделия, начиная от лопат и мотык и заканчивая пастушескими посохами и рожками. У женщины, торгующей детскими игрушками, я купил тряпичную куклу с пуговицами вместо глаз. «В подарок маленькой мышке», — с улыбкой пояснил я своим спутникам. Барк приобрел такую же куклу для своей дочки и саркастически осведомился у торговки, нет ли у нее куклы в виде ведьмы, сгодилась бы в качестве сувенира жене. Женщину вопрос привел в негодование. Выторчив глаза на железную руку покупателя, она осенила себя крестом. «Шутка!» — бросил Джек, поспешно отходя прочь. «Вот уж не думал, что в этом городишке устраивают ярмарки с таким размахом», — заметил Николас. «Да, на такой огромной ярмарке я прежде ни разу не бывал», — кивнул Барак. «Хотя, работая на выездных сессиях, объездил множество городов. Июль — самый подходящий месяц для ярмарок. В это время у фермеров почти нет работы, разве что прополка». Неподалеку от нас какая-то старуха яростно припиралась с торговцем, который отказывался принять вышедшую из употребления монету. «Такие деньги надо было сдать еще в конце прошлого месяца», — сказал я ей. «А мне и невдомек. Сейчас каждый день новые перемены. Попробуй за всеми уследить», — пробормотала бабка и залилась слезами. Пробираясь сквозь толпу, я обратил внимание, что тут и там люди, собираясь в небольшие группы, что-то вполголоса обсуждают. В воздухе, казалось, висело возбуждение. Внезапно оглушительный грохот барабанов заставил меня вздрогнуть. Оглянувшись, мы увидели, что толпа устремилась к сцене. Барк и Николас принялись яростно проталкиваться в первые ряды, а я следовал за ними. Какой-то человек вручал всем печатные памфлеты. Я взял один. Он был озаглавлен «Истинная проповедь благочестивого епископа» и представлял собой очередное воззвание в духе идеи общего блага. «Овечьи пастбища и усадебные парки пожирают целые деревни и даже города», — говорилось там. «Все, что волнует богатых людей, — это их собственные удовольствия или же выгода». Меж тем занавес раздвинулся, открыв на всеобщее обозрение расписной задник, изображавший интерьер римской виллы. Скорее всего, художник взял за образец какой-нибудь гобелен. Несколько человек в черных одеяниях с фальшивыми седыми бородами, сидя за столом, пересчитывали металлические диски. В яме перед сценой развели костер. Время от времени там раздавались взрывы, сопровождаемые клубами желтого дыма. «Порох», — пробормотал себе под нос Барак. «Надеюсь, они знают, что делают». На краю сцены появилась потешная фигура, голову которой украшали рога, а лицо было вымазано красной краской. Облаченный в багровые одежды дьявол, вне всякого сомнения это был он, держал в руке вилы. Когда актер, одетый священником, рухнул на колени, дьявол разразился безумным хохотом. Какая-то женщина с ангельскими крыльями за спиной принялась размахивать руками перед его носом. «Смотрите все!» — громовым голосом возвестил дьявол. «Тот, кто верует в Христа, в борьбе с богатеями обречен на погибель!» При этих словах на сцену выбежали четверо актеров, одетых рыцарями. Они делали вид, что протыкают колено преклоненного священника деревянными мечами. Жалобно стеная он растянулся на полу. Зрители одобрительно улюлюкали и гудели. Я понял, что на сцене было представлено убийство Томаса Беккета королем Генрихом II. «Что ж, устроители поступили весьма благоразумно, перенеся это событие в Древний Рим», — подумал я. Раздался очередной взрыв, и на сцену вышел человек с ног до головы, одетый в белое. Лицо его и волосы были выкрашены золотой краской. Появление его, разумеется, вызвало бурный восторг толпы. Наклонившись над неподвижно распростертым священником, он поднял его. Рыцари-убийцы смущенно потупились, дьявол, съежившись, отступил к самому заднику, а женщина-ангел, подхватив убитого, потащила его за кулисы. Только тут я догадался, что ошибался. На самом деле ангела изображал юноша. Золотоволосый человек, подойдя к краю сцены, обратился к зрителям. «Я воскресший Христос! и все, кто искренне верует в меня, непременно обретут награду. Смотрите, братья, как те, кто грабил и разорял истинных христиан, получат по заслугам!» Он подошел к людям, сидящим за столом, и перевернул стол, так что металлические диски, звеня и подпрыгивая, покатились по сцене. Четверо актеров принялись ползать по дощатому полу на четвереньках, собирая их. Дьявол, пустив в ход вилы, заставил всех встать и погнал вниз со сцены в сторону ямы, откуда по-прежнему вырывались дым и языки пламени. Нетрудно было сообразить, что все это изображает евангельский сюжет изгнания торгующих из храма. Дьявол, обутый в грубые башмаки, поставил ногу на металлическую решетку над костром, который, несомненно, символизировал адское пламя. Вновь раздался громкий треск, и из ямы показалось облако густого красного дыма. Когда дым развеялся, выяснилось, что дьявол и его жертвы исчезли. Актер, представляющий Христа, вновь появился на сцене и провозгласил: «Злодеев мы прогнали вон, и снова дьявол посрамлен. Сейчас иные времена, но вера завсегда одна. Мы будем правду защищать, нас никому не запугать». Зрители разразились одобрительными воплями и принялись неистово бить в ладоши. Под гром аплодисментов занавес опустился. «Недурно!» — изрек Барак. «Да, вещица не лишена вольнодумия», — согласился я. «Посмотрите, какой высоченный!» — раздался чей-то голос. Оглядевшись по сторонам, я увидел рослого мужчину с седой бородой, того самого мясника, что два дня назад затаскивал в лавку свиную тушу. Он оживленно беседовал с окружившими его людьми, среди которых я увидел знакомое лицо. На сей раз это был не Майлз, а Майкл Воувелл, бывший управляющий Гевина Рейнольдса и один из участников тайного разговора в голубом кабане. На нем была крестьянская блуза из грубой ткани. Каштановые волосы и борода заметно отросли и пребывали в беспорядке. «Поглядите-ка, управляющий старика Рейнольдса», — указал я на него взглядом. Он говорил, что попробует поискать работу в Ваймонхэме. «Если Изабеллу прогнали из Бриквелла по настоянию Рейнольдса, то несколько скабрезных историй о том, что творится у него дома, очень бы нам пригодились», — ухмыльнулся Барак. Мы двинулись к сердобольному великану и его компании. Они стояли рядом с прилавком, на котором были разложены кровяная колбаса и свиные головы. Какой-то мальчик усердно отгонял вьющихся над этими лакомствами мух. Седобородый верзила, ростом почти не уступавший Николасу, заметив наше приближение, кивнул своим собеседникам, и они моментально замолчали. «Что вам угодно, джентльмены?» — осведомился он глуховатым низким голосом. «Если не возражаете, мы хотели бы перемолвиться словечком с мастером Воувеллом». «Не волнуйтесь, я знаю этих людей», — сказал Майкл, отошел от своих собеседников и отвел нас на несколько ярдов в сторону. «Да не спошлет вам Господь доброго дня, мастер Воувелл», — приветствовал я его. «Помню, вы говорили, что намерены отправиться в Ваймонтхэм. Удалось вам найти здесь работу?» «Нет, в том доме, на который я рассчитывал, более не требуются слуги. Да и на фермах работы тоже нет». Сдвинув брови, Воувелл буравил нас взглядом, в котором досада смешивалась с недоумением. «Наверное, вы слышали, что суд присяжных признал мастера Болейна виновным», — сообщил я. «Однако казнь отложена, так как мы подали просьбу о помиловании». «Казнь отложена?» — переспросил он. «Полагаю, это привело в ярость мастера Рейнольдса». Мастер Рейнольдс получил право опекунства над своими внуками. «Вчера Изабеллу Болейн вышвырнули из дома, и туда вернулись близнецы. Это совершенно противозаконное действие совершил Джон Фловердью». После недолгого колебания я продолжил. «Если вы располагаете какими-то сведениями, которые можно использовать против Гевина Рейнольдса, они окажут нам неоценимую помощь. Нам и несчастной миссис Болейн». Воувелл, прикусив губу, погрузился в задумчивость. Несколько мгновений спустя он покачал головой. «Мастер Шарлейк, если я сообщу вам хоть какие-то сведения, порочащие моего прежнего хозяина, я вряд ли сумею найти работу». Он оглянулся на пожилого мясника и его товарищей, которые неотрывно смотрели в нашу сторону, и отвесил нам поклон. «Надеюсь, вы хорошо проведете время на Ваймонтхэмской ярмарке». С этими словами Майкл повернулся и направился к своим друзьям. «Вот вам и скабрезные истории», — фыркнул Николас. «Пожалуй, пора вернуться в логово старины Фловердью», — заметил Барак, взглянув на удлинившиеся тени. «В Хэтхерсет мы приехали уже в 6:00. Мы с Николасом вновь облачились в мантии и только после этого постучали в двери дома. На этот раз нам открыл Джон Фловердью собственной персоной. Было странно видеть его не в мантии законника, а в коричневом дублете с расстегнутыми верхними пуговицами, открывавшими рубашку из тонкого полотна. Волосы его, сильно поредевшие на висках, были зачесаны с макушкой на лоб. На узком лице застыло унылое выражение, не предвещавшее ничего хорошего. «Добрый вечер, сержант Шардлейк. Жена сообщила мне, что вы приезжали нынешним утром. Я полагал, что вы уже покинули Норфолк». В тоне Фловердью не ощущалось ни малейшего намека как на приветливость, так и на его обычную тяжеловесную шутливость. «С чего это вы вдруг вздумали заниматься делами в воскресенье?» Глаза его расширились от удивления, когда он заметил железную руку Барака. «Я представляю интересы миссис Изабеллы, которая, по вашему настоянию, была вынуждена покинуть свой дом», — вежливо, но твердо отчеканил я. «Эта женщина не является женой Болейна», — ответил Фловердью все тем же ровным голосом. «У нее нет никакого законного права находиться в этом доме, в отличие от его сыновей». «Это не так», — возразил я, глядя ему прямо в глаза. — Вы сообщили миссис Изабелле, что право опекунства над ее пасынками передано их деду. Однако вы знаете не хуже меня, сержант Фловердью. До тех пор, пока на прошение о помиловании не будет дан ответ, собственность осужденного считается неприкосновенной и не может поступить в распоряжение наследников. Соответственно, и сыновья Болейна не могут быть вверены чьей-либо опеке, ибо пока еще не стали сиротами. Несомненно, изгнание из дома невесты мастера Болейна и его управляющего, причем без всякого предварительного уведомления, а также присвоение денег, которые Джон Болейн оставил Изабелле, относятся к разряду противозаконных деяний. Миссис Болейн или миссис Хит, если вам угодно, сообщила мне, что вы предъявили ей некую бумагу, якобы подтверждающую ваше право действовать подобным образом». «Сержант Фловердью, надеюсь, вы предоставите мне возможность ознакомиться с этим документом. Вы разрешите нам войти?» Фловердью явно колебался, не зная, как поступить. «Уверен, если я сообщу в коллегию адвокатов, что вы отказались обсудить некоторые, скажем так, возникшие в деле недоразумения, это повлечет за собой весьма серьезные последствия», — отчеканил я, сопроводив свои слова саркастической улыбкой. «Тем более тому имеются свидетели, готовые подтвердить правоту моих слов», — добавил я, указав на Барака и Николаса. Фловердью по-прежнему пребывал в замешательстве. Мы застигли его врасплох. Несомненно, этот тип полагал, что я уже уехал в Лондон, и он может безнаказанно творить произвол. Однако я никак не мог понять, какие цели он преследует. За спиной Фловердью возникла его жена. Лицо ее выражало откровенное беспокойство. Двое мальчиков-подростков выскочили в холл из какой-то внутренней двери. За ними следовал упитанный коротышка лет 40. Фловердью упорно молчал, прикусив нижнюю губу. «Пройдемте в мой кабинет», — проронил он наконец и добавил, смерив презрительным взглядом Барака. «А он пусть останется с лошадьми». Фловердью посторонился, давая нам с Николасом возможность войти. Окинув глазами просторный холл, я невольно отметил и превосходную мебель, и роскошные гобелены на стенах. Не слишком радушный хозяин махнул рукой в сторону своих домочадцев. «Моя супруга Элис, мои сыновья Эдвард и Уильям, мой управляющий Глэб Торн». Вслед за Фловердью мы прошли в прекрасно обставленный кабинет, заваленный различными документами, картами земельных владений и книгами по юриспруденции. «Садитесь», — предложил Джон, указав на два стула, стоявшие напротив письменного стола. Усевшись за стол, он переплел пальцы рук и процедил. «Если вы обратитесь в суд, ваш иск вряд ли будет рассмотрен, прежде чем просьба о помиловании». Необходимость обращаться в суд отпадет, если вы позволите мне ознакомиться с документом, на основании которого миссис Изабелла была изгнана из дома. Я показал его мисс Хитт. Полагаю, этого вполне достаточно. Думаю, вы догадывались, что она почти не умеет читать, — процедил я, чувствуя, что чаша моего терпения готова переполниться. Мастеру Чаури, который, несомненно, способен прочесть бумагу, вы не позволили даже взглянуть на нее. «Это Чаури спит со своей хозяйкой», — криво ухмыльнулся Фловердью. «Сразу видно по похотливым взглядам, которые он на нее бросает». «Речь сейчас идет о документе, сержант Фловердью», — бросил я. «И о том, что вы совершили нарушение, недопустимое для законника. Здесь, в Норфолке, вы обладаете властью и влиянием, однако иск мой будет рассмотрен в Лондоне. Не забывайте, я имею честь служить леди Елизавете, а секретарь лорда-протектора Уильям Сесил относится к числу моих друзей». Фловердью беспокойно заерзал и попытался растянуть губы в приветливой улыбке. «Насколько мне известно, 10 лет назад вы работали на Кромвеля, так же, как и я. По его распоряжению я занимался уничтожением монастыря в Аймондхэме». Он нахмурился и проворчал. «Вы представить себе не можете, сколько крови я себе испортил, выполняя это поручение». «Трудно было справиться с монахами?» «Да нет, монахи быстренько разбежались из своего курятника», — усмехнулся Фловердью. «Печальная судьба Гластонберийского и Фаунтинского аббатств послужила для них хорошим уроком. Кровь мне попортили чертовы горожане, возомнившие, что все имущество монастыря теперь принадлежит им. Тем не менее, мне удалось получить часть монастырских земель в собственное владение. С тех пор я выполнил в этом графстве множество ответственных поручений, как покойного короля Генриха, так и ныне здравствующего короля Эдуарда. Скажу без ложной скромности, что сейчас, будучи представителем ведомства по делам конфискованного имущества, я сумел обеспечить казне неплохой доход. И не только казне, но и себе», — мысленно добавил я. Фловердью продолжал, стараясь настроить меня на дружеский разговор между коллегами. «Здесь, в своем родном краю, мне нравится работать куда больше, чем в Лондоне». «Вы никогда не стремились стать судьей?» Фловердью вспыхнул, и я догадался, что ненароком задел его больное место. «Нет», — кратко ответил он. «А вы?» «Я тоже не питаю подобных амбиций. И, признаюсь, никогда не питал. Но мы говорили о документе, сэр», — упрямо напомнил я. Фловердью поджал губы, отпер ящик письменного стола, извлек из него бумагу и протянул мне. Это было постановление о выселении, закрепляющее за Джеральдом и Барнабасом Болейнами право проживания в поместье Бриквелл на попечении деда, имеющего право опекунства над ними. Постановление было подписано самим Фловердью, однако лишено какой-либо печати. «Этот документ не имеет никакой законной силы», — пожал я плечами. Хозяин кабинета смущенно заерзал на стуле. От былой его надменности не осталось и следа. «Вы же знаете, как трудно иметь дело с такими людьми, как Чаури», — пробормотал он. «Они уверены, что знают законы лучше нас с вами и затевают споры по всякому поводу. Я решил, что проще ткнуть ему под нос бумагу». «Все это более чем серьезно», — произнес я, передавая бумагу Николасу. «Документ останется у меня». Фловердью положил на стол руки, переплетя пальцы. Видно было, что он встревожен не на шутку. «Сэр, мы всего лишь предвосхитили события. Мы?» «Сэр Ричард Саутвелл и я», — пояснил Фловердью после недолгого колебания. «Это он предложил действовать подобным образом. После того, как узнал, что вы подали просьбу о помиловании. Вы, надеюсь, понимаете, каким могуществом обладает этот человек», — выпалил он, — «и насколько он опасен. Я наслышан об этом». «Но зачем ему понадобилось срочно выселить Изабеллу из дома?» — спросил Николас. «Полагаю, Саутвелл хочет заполучить земли Болейна», — ответил я. «Его владения находятся по обеим сторонам от Бриквелла». «Мне об этом ничего не известно», — поспешно заявил Фловердью. «Послушайте, сэр, Завтра я поговорю с ним, скажу, что будет разумнее позволить этой женщине до поры до времени оставаться в имении». Он облизал пересохшие губы. Перспектива подобного разговора, несомненно, его совершенно не радовала. «Вот видите, брат Фловердью, как хорошо, что мы с вами встретились!» — широко улыбнулся я. «Опытные законники всегда сумеют договориться друг с другом!» Мой собеседник растянул губы в ответной улыбке. «Да, осталось решить вопрос о золотых саверенах, которые вы присвоили», — спохватился я. «Насколько мне известно, эти деньги были подарены Болейном жене и таким образом принадлежат ей при любом повороте событий». Я протянул руку. Фловердью замешкался, но все же вытащил ключ, открыл другой ящик и вручил мне кожаный мешочек, затянутый шнурком. Заглянув внутрь, я увидел поблескивавшие золотые монеты. «Деньги будут возвращены Изабелле», — сообщил я. «Если желаете, я оставлю вам расписку». «В этом нет никакой необходимости», — затряс головой Фловердью. Теперь, когда он осознал, насколько серьезные неприятности я мог бы ему устроить, манеры его стали почти подобострастными. «Сейчас уже поздно возвращаться в Норридж. Может, вы не откажетесь поужинать с нами и останетесь ночевать?» — предложил он. «Завтра утром отправитесь в путь». Я бросил вопросительный взгляд на Николаса. Тот едва заметно покачал головой. «Мне тоже не хотелось воспользоваться гостеприимством Фловердью». Однако спина моя с каждой минутой ныла все сильнее, и отказаться от предложения провести ночь в мягкой постели было выше моих сил. «Спасибо, сержант Фловердью», — кивнул я. «Мы с радостью примем ваше приглашение». За ужином, состоявшим из сочной жареной свинины и отличного вина, хозяин дома прилагал отчаянные усилия, чтобы держаться любезно и приветливо. Говорил за столом по большей части он один. Судя по всему, жена его свыклась с ролью молчаливой слушательницы. Сыновья Фловердью удивили меня своими дурными манерами. Один из них подсыпал соли в бокал брата, когда тот отвернулся. Правда, все их шалости казались вполне безобидными. Я упомянул, что сегодня мы побывали на Вайманхэмской ярмарке, которая поразила нас своим размахом. «О, городские жители здорово наживаются на этой ярмарке!» и театральном представлении, — бросил Фловердью. «Торговля иногда идет до самого утра. Что касается пьесы, поставленной в этом году, то, насколько мне известно, она проникнута духом попизма. Правда, авторы постарались это скрыть, сделав героем ее Томаса Беккета». «Некоторые фразы, произнесенные со сцены, звучали весьма смело», — заметил Николас. «Вот как?» В глазах Фловердью вспыхнули настороженные огоньки. «Было бы неплохо достать текст пьесы. Возможно, он заинтересует епископа Рагге. Кстати, вы видели церковь в центре города? Прежде она принадлежала монастырю, но горожане ее выкупили. По их мнению, все монастырское имущество, без исключения, должно было перейти в собственность прихода. Представьте себе, они написали лорду Кромвелю, и тот удовлетворил их притязания». В голосе Фловердью звучала нескрываемая досада. «Вот уже несколько лет эти болваны не дают мне спокойно жить. Братья Кэт и прочий сброд. Мясники и дубильщики кожи, которые прикупили земли и теперь слишком много о себе воображают, только и знают, что настраивать народ против королевских чиновников. Пастбищ у Роберта Кэта наверняка не меньше, чем у меня», — добавил он с горечью. «Деньги теперь можно заработать только на овечьей шерсти. Я видел у лавки мясника высоченного здоровяка с седой бородой. Полагаю, это и есть Уильям Кэт? Он самый. Продувная бестия, каких мало. Но его братец, Роберт, еще хуже», — возвысил голос Фловердью. Предмет разговора, несомненно, волновал его. «Однако, клянусь, недалек тот день, когда я разделаюсь с ними обоими», — пообещал он, — и яростно проткнул вилкой кусок свинины, лежавший у него на тарелке. После ужина Фловердью предложил сыграть в карты, но мы отказались, сославшись на усталость и желание лечь пораньше. Барака, как сообщил Фловердью, разместили в помещениях для слуг. На мягкой пуховой перине я спал крепко и проснулся поздно. Солнечные лучи уже вовсю били в окна. Хозяева успели позавтракать, однако слуга подал нам перекусить. Фловердью не показывался. Увидав его жену, я поблагодарил ее за гостеприимство и сообщил, что нам пора уезжать. Против этого миссис Фловердью, как и следовало ожидать, не возражала. Слуге дано было распоряжение позвать Барака и привести наших лошадей. Наконец хозяйка кликнула мужа, и тот появился в дверях своего кабинета. «Благодарю вас за гостеприимство, сэр, но мы должны вас покинуть», — с поклоном изрек я. «Надеюсь, вы хорошо спали». На губах Фловерди играла любезная улыбка, но взгляд был холоден, как лед. «Наверное, показное дружелюбие изрядно утомило его», — догадался я. «И он рад, что скоро надобность изображать из себя радушного хозяина отпадет». «Прежде чем вы уедете, я хотел бы перемолвиться с вами парой слов», — заявил он. «Наедине». Бросив взгляд в сторону Николаса, он указал на двери своего кабинета. Я неохотно кивнул, ибо не питал к Фловердью ни малейшего доверия. Однако делать было нечего, и я последовал за ним. Остановившись у письменного стола, он оперся на него руками, глубоко вздохнул и произнес. «Мастер Шардлейк, я осознаю, что совершил ошибку, самолично изготовив документ о выселении Изабеллы Хит из дома. Но...» — он покачал головой. «Как я уже говорил вам, сэр Ричард Саутвелл не тот человек, воле которого легко противиться. То же самое можно сказать и про мастера Гавина Рейнольдса. Если бы вы жили в Норфолке, мне не было бы нужды объяснять вам это. Тем не менее, мы с вами пришли к обоюдному соглашению, и я надеюсь, вы не отступитесь от своих слов». Фловердью вновь растянул губы в улыбке. «Сержант Шардлейк, благодаря своим неустанным трудам я стал довольно богатым человеком. Если вы согласитесь вернуть мне документ и не станете возражать против выселения Изабеллы, я готов выдать вам 30 саверенов». У меня аж глаза на лоб полезли от изумления. Сумма была огромной, хотя, вне всякого сомнения, по сравнению с состоянием Фловердью, не столь уж значительной. Полновесными золотыми монетами. Никакого обесцененного серебра, — добавил он. «Сержант Фловердью, избрав стезю законника, я дал себе два обещания, — негромко отчеканил я. Первое. Ни при каких обстоятельствах не поддаваться на шантаж. Второе — не брать взяток». Фловердью опустил веки и покачал головой с сокрушенным видом человека, столкнувшегося с непроходимой глупостью. «Хорошо, пусть Изабелла остается в Бриквилле. Я заплачу 20 саверенов за один лишь документ», — произнес он. «Вы сами знаете, какие серьезные неприятности меня ждут, если об этой бумаге станет известно в коллегии адвокатов». «Я не могу вернуть вам документ», — покачал я головой. «Он служит залогом того, что вы не отступите от нашего соглашения». Фловердью метнул на меня злобный взгляд. Вне всякого сомнения, проклятие и ругательство так и рвались у него с языка, но он изо всех сил сдерживался, понимая, что от них не будет никакого толку. «Надеюсь, никому из нас не придется сожалеть о содеянном», — процедил хозяин кабинета, устало покачав головой. Я отвесил поклон, давая понять, что разговор закончен, повернулся и вышел вон. Выйдя на крыльцо, я с радостью убедился, что лошади уже оседланы, Барак и Николас, держа их под узцы, ожидали моего появления. Из деревни долетал звон церковных колоколов, я недоуменно сдвинул брови. Сегодня был понедельник, а не воскресенье. Фловердью и его жена, стоя в дверях, неотрывно смотрели на нас. Едва мы сели в седло, как раздался цокот копыт, и во двор стремительным галопом ворвался жеребец, на котором сидел управляющий Глэпторн с багровым от волнения лицом. Спешившись, он тяжело перевел дух и устремился к хозяину. «Мастер Фловердью!» «Что случилось?» — сурово вопросил тот. «Подстрекатели!» «После закрытия ярмарки они разбрелись по всем деревням, подговаривая людей к бунту. Добрая половина мужчин в деревне вышла на площадь. Они вооружены вилами, луками и стрелами. завидев меня, принялись изрыгать ругательства. Вы слышали церковные колокола? Это сигнал к мятежу. Скоро зажгутся сигнальные огни. Люди выходят на дороги. Они тянутся в Ваймонхэм со всех сторон. Сотни людей! Деревенские сказали, что мятежники уже отправились в Морли разрушать изгороди на пастбищах. Совсем скоро, сэр, настанет наш черед».